Нам туда нельзя входить, сказал Клаус. Но придется, сказала Вайолет. Нам известно, что капитана Шема там нет. Он либо едет к дому тети Жозефины, либо еще сидит в озабоченном клоуне. Но тот, кто сидит там, Клаус показал на мерцающий огонек, не даст нам на прокат парусную лодку. Там не знают, что мы бодлеры, возразила Вайолет. Как бы там ни было, скажем, что мы дети Джонсов и хотим покататься. В разгар урагана, хмыкнул Клаус, так они нам и поверят. Им придется поверить, веско произнесла Вайолет. Здесь это слово означало, словно она сама в это верила, хотя уверенности вовсе не испытывала. И повела за собой брата и сестру в сторону лачуги. Клаус прижал атлас к груди, а солнышко, в свой черед получившее пальто Клауса, завернулось в него поплотнее. Бодлеры уже скоро стояли, дрожа от холода, под вывеской «Прокат парусных лодок капитана Шема, каждой лодке ее парус». Однако высокие металлические ворота оказались наглухо заперты. Так что бодлерам пришлось остановиться, хотя неудача и не отбила у них желание попасть в лачугу. «Давайте заглянем в окно», — прошептал Клаус, однако ни ему, ни солнышку было не достать до окна. Тогда Вайолет встала на цыпочки и заглянула внутрь, и с одного взгляда поняла, что у них нет никаких шансов получить на прокат парусную лодку. В тесной комнате умещался только небольшой стол, смерцающий над ним голой лампочкой, и стул. А на стуле спал некто такой неимоверной толщины, что вся лачуга, казалось, была заполнена громадной тушей. Существо это спало и храпело, и при этом держало бутылку пива в одной руке и кольцо с ключами в другой. Когда громадина издавала храп, бутылка тряслась, ключи брякали, а дверь в лачугу приоткрывалась каждый раз на несколько сантиметров. Хотя все эти звуки были достаточно жуткими, не они напугали Вайолет. Напугало ее то, что невозможно было понять, мужчина это или женщина. Подобных людей на свете не так много, и Вайолет сразу догадалась, кто это. Быть может, вы успели забыть о злобных сообщниках графа Олафа, но бодлеры-то видели их близко, во плоти, а в данном случае плоти было ох как много, и помнили их во всех жутких деталях. Все сообщники графа Олафа были грубые, все до единого были хитрые и делали то, что он, в данном случае капитан Шем, им велел. И сироты по опыту знали, что те могут всегда объявиться в любой момент. И вот, пожалуйста, один из них объявился в лачуге, опасный, коварный и громко храпящий. Должно быть, на лице у Вайолет отразилось разочарование, потому что Клаус сразу спросил. «Случилось что-то плохое?» «Ну, кроме урагана Герман, притворного самоубийства тети Жозефины и охотящегося за нами капитана Шема и всего остального».